вошел мистер Амато, нагруженный бумагами и блокнотами. «Доброе утро, мистер Амато! Доброе утро, мисс Стюарт!» «Мистер Мун ждет вас. Простите за опоздание, я...» «Сюда, пожалуйста, мистер Амато!» Мун в японском кимоно уставился со своего трона на мистера Амато. Черные острые глаза на миг остановились на золотых часах у того на руке. «Надеюсь, мистер Амато, вы сможете объяснить, почему вы опоздали на 7 минут?» «Я пытался предугадать ваши требования», — залепетал Амато. «Я знал, что у вас будут кое-какие вопросы, и хотел быть готовым ответить на них. Я уверен, что вы...» Сэнди направилась к дальней двери, за ней и находилась ее норка, снабженная звуконепроницаемой изоляцией. Но прежде чем войти туда, она замедлила шаг. Справа от нее стоял шкаф тикового дерева, который использовался как бар. На верхней полке были расставлены бутылки с разными сортами виски, джина, водки, бренди. «Водка почти не оставляет запаха», — подумала Сэнди. «Один только глоток, и сегодня я буду спасена. Но утром в 7:11...» Она быстро вошла в свой крошечный кабинетик, затворила за собой дверь и села за рабочий стол. Ладони ее были влажны. Телефон издал тихий мурлыкающий звук. Она взяла трубку. «Квартира мистера Муна». «Мисс Стюарт, это мистер Гамаэль». Голос напоминал об Оксфорде, но с каким-то неуловимым иностранным акцентом. «Осман Гамаэль». Египетский дипломат имел временную резиденцию на 11-м этаже отеля «Бомонт». «Доброе утро, мистер Гамаэль». «Я полагаю, мистер Гамаэль произносил слова с ясной, заученной отчетливостью, что бесполезно просить вас соединить меня с мистером Муном». «Боюсь, что да, сэр, совершенно бесполезно». «Я бы отблагодарил вас, мисс Стюарт. Соедините меня с ним, остальное я возьму на себя». «Простите, мистер Гамаэль, но если я и соединю вас с ним, он тотчас же повесит трубку, а потом уволит меня». В трубке раздался глубокий вздох. «Вы не скажете, по крайней мере, когда он выйдет из дому?» «Не имею ни малейшего представления, мистер Гамаэль. Он может вообще не выходить в ближайшие дни. Он занят подготовкой своего дня рождения». «Еще один день рождения?» От сдержанной ненависти, прозвучавшей в мягком голосе, Сэнди вдруг стало страшно. «Могу вам сказать одно, мистер Гамаэль. Вы в списке приглашенных гостей. Может, тогда и поговорите с ним?» «Я всегда в списке приглашенных», — ответил мистер Гамаэль. «Он приглашает меня ради ежегодного удовольствия плюнуть мне в душу. Пожалуйста, простите за вульгарность, мисс Стюарт». «Ничего». Наступила долгая пауза, затем отбой. Через минуту Сэнди сняла трубку. Ее голос немного дрожал. «Джейн, соедините меня, пожалуйста, с мисс Барнвелл». Элисон Барнвелл, казалось, никогда не падала духом. Даже от звука ее голоса вы чувствовали себя лучше. «Элисон, это Сэнди Стюарт». «Привет, дорогая, как вы там?» — сказала Элисон Барнвелл. «Как я понимаю, мы собираемся выйти на орбиту?» «Мистер Амато сейчас у мистера Муна». «Бедняга!» — посочувствовала Элисон. «Мне велено попросить вас прийти сюда в 14:00. Мистер Мун хочет обсудить с вами вопрос о рекламе». «Я с почтением предстану перед ним ровно в 14:00. Элисон, что-нибудь не так, Сэнди? У вас какой-то странный голос». «Просто немного устала», — ответила Сэнди. «Элисон». «Да? Вы не можете прислать кого-нибудь вместо себя? Ну, можете же вы заболеть или должны заняться выставкой мод или еще что-нибудь?» «Деточка, в отеле «Бомонт» мы бросаем все дела, стоит великому человеку шепнуть хоть словечко».